Я могу удрать, если у меня нет яхты, а? Хныкающим голосом завел Айскони. У полиции есть все мои приметы. Под действием сильного страха его лицо стало дряблым и уродливым. У меня были деньги, вилла. А теперь что? Крентер был сражен. Так в полиции есть его приметы. И тут ему в голову пришла одна мысль. Его примет у итальянской полиции нет. Но если его возьмут вместе с Альскони, его провели как последнего дурака. Он должен был взять эти 15 тысяч фунтов и исчезнуть. И тут он вдруг подумал еще об одном. «А моторный катер?» — спросил он. «Он все еще у вас?» Альскони хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно же!» Он забыл о маленькой моторной лодке, стоявшей на якоре в порту Чивитавеккия. Он использовал ее для перевоза в Италию французских денег. Альскони поднял револьвер, который Крентер вышиб у него из рук. Лорелли встала и держалась возле Дона. Она была мертвенно-бледной и с ужасом следила за Альскони. «А что машина Миклима? Очень помята, взгляните-ка на нее», — сказал Альскони Крентеру. «А я за ним присмотрю». Крентер подошел к Бентли. Если не считать помятого крыла, большая машина, казалось, не пострадала. Он открыл дверцу, сел за руль, включил мотор. Проехав несколько метров, он остановил машину и вернулся к Альскони. «Все в порядке?» «Тогда воспользуемся ею. Так будет надежнее. А они поедут с нами. Полиции и в голову не придет искать меня в английской машине». Он поглядел на Крентера. «Конечно, в английской машине, да еще с тремя пассажирами. Втащите ящики из Кадиллака в ту машину. Потом отделайтесь от моей машины. Поживее, поживее». Пока Альскони следил за Лорелли и Доном, Крентер переложил ящики в багажник машины Дона. Он поместил туда и свой чемодан, и чемодан Альскони. Он вернулся к Кадиллаку, отпустил тормоза, потом обошел машину спереди и изо всех сил стал толкать ее в капот назад. Кадиллак зашатался, задние колеса сползли с шоссе, и машина покатилась вниз по крутому склону, чтобы рухнуть в долину с 50-метровой высоты. «Поведите вы, мистер Миклем», — приказал Айскони. «Ведите. Едем в Чивитавеккию и как можно быстрее». Он повернулся к Лорелли. «А ты сядешь рядом со мной. Если один из вас постарается привлечь чье-либо внимание, застрелю. Понятно?» «Далеко вы не уедете», — сказал Дон. «Вы обманываете себя, если считаете, что сможете удрать подобным образом». Крентер, молча слушавший, придерживался такого же мнения. «Полезайте в машину! Полезайте!» — прорычал Айскони. Все сели в машину, и Дон развернулся. Поехал к Сиене. Было около часу ночи. Им предстояло покрыть 180 километров, чтобы попасть в порт. Дорога была пустынна, и Альскони высчитал, что они должны попасть на место в половине четвертого. «Ломбардо должен спать на борту», — сказал он Крентону. «Но если его там нет, мы ждать не будем. Вы умеете управлять моторной лодкой?» «Я могу попытаться», — ответил Крентер без особого энтузиазма. «Мне никогда не приходилось водить моторные лодки, но механика мне знакома». «Не говори глупости», — проворчал Альскони. «В лодке рулевое управление. Ты сможешь довести меня до Монте-Карло?» «Нет», — ответил Крентер. «Я ничего не понимаю в навигации». Альскони некоторое время размышлял. «Если Ломбардо нет на борту, а на то, что он там, надежды мало, положение может стать опасным». Он наклонился вперед и хлопнул Дона по плечу. «Вы умеете водить лодку? Если вы сможете отвезти меня до Монте-Карло, я не стану дырявить вашу шкуру по приезде в Чивитавеккию». «О, звучит ободряюще», — сухо ответил Дон. Я отвезу вас при условии, что мы с Лорелли сможем остаться в лодке после того, как вы выйдете».